и сможете ли вы понять теперь меня и мои поступки? Ведь я не знала, что Карл Артур переменил свои намерения. Я устроила все в этих комнатах, как он велел». Голос рассказчицы уже больше не был вкрадчивым и заискивающим. Теперь он звучал властно, будто она обвиняла ее. Анна подумала о свадебной ночи, и ее на самом деле стали мучить угрызения совести. «Да откуда мне знать про все это было? Мне сказывали только, что он бедный». «И это тоже правда, дорогая фру Эйкенстед. Но главное-то здесь в другом. Карл Артур так мало знал вас. Быть может, ему не предоставилось случая поговорить с вами по душам в чужом доме. Потому-то он решил сказать вам, что виной всему бедность. Я-то хорошо это понимаю. Но теперь, я думаю, фру Эйкенстед, вы будете смотреть на это по-иному. И вы поймете, как важно спасти Карла Артура. Видение не должно являться ему снова». Молодая жена была так опутана и обвита тонкими мягкими силками, что готова была сделать все, что хотела фру Сундлер. Она уже было открыла рот, чтобы дать обещание, которое та требовала от нее. «А уж, коли за мной дело, так я обещаю!» Но тут она смолкла. Фру Сундлер поспешно поднялась и подошла к окну. Ее некрасивое лицо вдруг озарилось таким сиянием счастья, что в это мгновение оно казалось почти прекрасным. Анна Сверд тоже поднялась, чтобы посмотреть, кого же фру Сундлер увидела в окне. То был Карл Артур. И вдруг ей пришло в голову, что, быть может, вовсе не Господу Богу, а фру Сундлер было угодно, чтобы она дала это обещание. И она так и не дала его. Воскресная шляпка. Да кто она такая, чтобы думать, будто она умнее Карла Артура, такого ученого человека? Ведь сама она и грамоте-то не разумеет. Целую осень была в учении у пономаря Медберга, а даже не выучилась писать: кто рано встает, тому Бог дает. Кто она такая, чтобы осмелиться говорить, будто ничего худого с Карлом Артуром не приключилось? Дескать, и совесть тут ни при чем, и вовсе это не наказание за грехи, а так, пустое. Видно, покуда она сидела и слушала фру Сундлер, та околдовала своими речами и вовсе с толку сбила, а как только ушла гостья, тут-то она уразумела все как есть». Да куда уж там? Где ей темной деревенщине про то судить? Она и слова мужу не сказала про свои домыслы. Чего там говорить? Как на то осмелится бедной коробейнице? После полудня Карл Артур пошел к себе обдумать проповедь, которую он собирался говорить в церкви на другой день, и она осталась одна. Тут она достала из кладовки, в которой, благодаря Тее Сундлер, было полно всякой всячины, корзинку с крышкой для вязания, выбрала несколько старых брыжей мужа и отправилась к дому органиста. Фру Сундлер она тоже не сказала про свои догадки. Уж ей-то она никак не стала бы поверять свои думы. Анна Сверд питала по меньшей мере столь же большое уважение к ее учености, как и к познаниям собственного мужа. Она всего лишь попросила фру Сундлер помочь ей разгладить брыжи. Муж велел ей накрахмалить и погладить несколько воротничков, а она да нельзя оконфузилась, провозилась с ними битый час, один загладила косо, а другой и вовсе сморщенный вышел. Не изволит ли фру Сундлер поучить ее этому делу? Фру Сундлер сказала, что она весьма рада тому, что фру Эйкенстед обратилась к ней за помощью и готова помочь ей в таком пустяке. Гладить брыжи — искусство немалое, она сама в том не бог весть, какая мастерица, однако постарается приложить все свое умение. Они прошли в уютную кухоньку фру Сундлер и принялись стирать и гладить брыжи. Трудились они до тех пор, покуда Анна не обучилась этому искусству. Когда они управились, фру Сундлер хотела было налить Анне чашечку кофе, но та отказалась, сославшись на то, что ей надобно спешить домой. Тогда фру Сундлер предложила выпить стаканчик соку. Сок у нее был отменный. Даже сама фру Шагерстрём хвалить изволила.